Глава 16. «Испытание?» — спросила Снежана, словно позабыла о прочитанном ею же тексте. «А ты уверен, что это не была просто ловушка, которая должна была ввести нас в заблуждение?» «Ловушка для кого?» — скрестил я руки на груди и приподнял левую бровь. «Очень маловероятно, что какой-то маг стал использовать пространственную магию, чтобы загнать человека в подземелье просто ради самого этого факта». «Но так можно запереть человека под землей, чтобы он умер без еды и воды», — возразила девушка. «Резонно. Но тогда в этом месте, в том числе, давно не осталось бы воздуха. Зачем оставлять его, если цель именно в убийстве? Да вряд ли мы первые, кто сюда попал». Покачал я головой. «Значит, тут есть система вентиляции. Ко всему прочему, нас могло телепортировать сразу же в ловушку, на которую мы могли бы не отреагировать, что опять сводится к бессмысленности этого действия. Так что нет». Снежана на несколько секунд замолчала, после чего кивнула, соглашаясь с моими доводами. «Прости, я просто мысленно подготовилась к самому плохому сценарию». В этот раз она взгляд не отвела, хотя по ее лицу было видно, что она смутилась своей реакцией. «Это скорее мне надо извиняться за то, что втянул тебя в эту опасную авантюру». Выражение лица Снежаны от смущенности перешло к легкому удивлению. «Я понимаю, что это был твой выбор пойти за мной. И все же я по незнанию активировал испытание. Это была моя ошибка. Так или иначе, надо потихоньку выбираться отсюда». С этими словами я усилил свечение светового шарика, чтобы он освещал большую область. Да, расход маны от такого увеличится, но лучше уж я заранее обнаружу скрытую опасность, чем ненароком активирую ее. «Там дальше есть проход». Снежана пальцем указала на дверной проем. Проемом я его назвал, потому что от двери там ничего не осталось. «Если это подземелье с испытанием, то, скорее всего, будет представлять собой лабиринт. Я читала про такие в книгах. Там описывались механизмы работы ловушек». Сомневаться в эрудированности девушки не приходилось, так что я только с радостью воспринял ее слова. Сам себя я сведущим в этой теме совсем не считал. «Понял», — спокойно кивнул я. «Тогда для начала осмотримся, есть ли в этой комнате что-то еще. Главное, держись позади меня и не паникуй, чтобы я успел среагировать». Ждать, когда нас спасут, было бы глупой идеей. Да, экскурсовод знал, что мы со Снежаной отправимся в восточную часть руин. Но если археологи и другие маги в прошлый раз ничего не нашли, то очень вряд ли, что сейчас могут нас так быстро обнаружить. Поэтому наша жизнь была исключительно в наших руках. «Все поняла», — уверенно произнесла девушка. «Если получишь рану, я подлечу». «Я недавно сформировала третий круг маны вокруг своего ядра, пусть и не успела это подтвердить. Однако залечить смогу только простые раны. Если вдруг придется с кем-то сражаться, то пользы от меня будет мало. Максимум смогу поставить барьер. Правда, не уверена, что успею». Виновато развела она руками. «Этого вполне достаточно. Пойдем», — сказал я и принялся осматривать подземелье. Как и предположила Снежана, место, в котором мы оказались, было тем еще огромным лабиринтом, который был усеян самыми разнообразными ловушками. Что радовало, большинство из них не работали. Как-никак 600 лет сюда никто не заходил и не проводил профилактику устройств. «А это должно быть механическая ловушка с ядовитыми стрелами. Ее приводит в действие нажимная плита на полу», — говорила девушка, показывая небольшое отверстие в стене. Она в этом путешествии предупреждала меня заранее о ловушках, которые могла идентифицировать. Только, похоже, за давностью лет механизм сломался. Тут были наложены качественные руны, но несколько веков — срок немалый даже для такой магии. Кивнул я в ответ, втайне от девушки, занимаясь тем, что обезвреживал магические ловушки. Да, несмотря на то, что я мог определить местоположение этих самых ловушек, обойти их все равно не получилось бы, потому что они грамотно прикрывали путь вперед. Будто этого мало, многие из них изменились под воздействием магического фона, и обезвреживать их стало еще тяжелее, потому что там намешалось столько всего, что порой я просто не знал, за что взяться. Без сомнения, в таком состоянии они не выдержали бы и одного срабатывания. Только угроза от этого меньше не становилась. Зато мороки гораздо больше. Складывалось впечатление, что я распутывал бесконечный клубок нитей, у которых не было конца и края. В некоторых местах приходилось ломать все плетение разом, а не по частям, что сильно выматывало меня. Пришлось даже сделать небольшой перерыв между переходами по комнатам, которые одна за другой оказывались пустышками с ловушками. Причем эти ловушки были очень неприятными. Несколько раз из стены выходила трубка, из которой в нашу сторону бил огонь. Пусть и угасал он очень быстро, но все равно было неприятно. В других случаях проваливался пол, под которым нас ждали шипы, частично уже изъеденные ржавчиной. Порой ловушки и вовсе взрывались из-за измененных плетений, чем вызывали немало проблем. Да, до уровня ловушек того же актера и Сони они не дотягивали, но головной боли причиняли немало. Благо, особой угрозы для жизни они не несли. По крайней мере, пока что я самостоятельно мог их обнаружить, а те, что не мог обезвредить, сначала активировал, а потом ждал, когда они перестанут работать. Конечно, была парочка интересных магических конструкций, но в них, опять же, было намешано столько всего, что разбираться во всем этом просто не было времени. Также, чтобы не путать комнаты, в которых мы уже были, я оставлял возле дверных проемов следы от пламени на камне, благодаря чему быстро ориентировался, были мы тут или нет. «В лесу и то легче ориентироваться, чем тут», — прокомментировала происходящее Снежана, когда мы в очередной раз зашли в тупик и оказались там, откуда прибыли. «Так в лесу, как правило, есть тропинки. Если тропинок нет, есть ориентиры. В конце концов, можно подняться на самую верхушку дерева и определить примерное направление». Развел я руками. «Здесь же мы с тобой видим только похожие друг на друга коридоры и комнаты. Разница между ними минимальна». «И какому безумному магу пришла в голову идея строить подобное место для испытания?» — вздохнула девушка. «Ладно, ловушки. Но лабиринт зачем?» На это замечание я едва не ухмыльнулся. Вот как раз причин я мог назвать более чем много. Спасибо наставникам из прошлого мира, которые рассказывали о самых разнообразных методах обучения магов. Скорее всего, создатель этого места обучал воинов, специализирующихся на магии тьмы. Стал объяснять ей тонкости этого дела. По крайней мере, это довольно рабочее предположение. Чтобы лучше прочувствовать тьму, нужно буквально сливаться с ней, как со стихией. Благодаря этому растет понимание и единение собственным атрибутом для повышения контроля. Это же подземелье не столько служит испытанием, сколько тренировкой навыков. Мне, к счастью, не приходилось проходить что-то подобное. Я учился контролировать магию другими, более безопасными методами, которые при этом давали результат ничуть не хуже, а то и лучше. С другой стороны, все методы обучения имеют право на жизнь, а какой из них предпочтительнее, покажет только время. Это как маг льда будет практиковаться в снежной пустоши или пиромант возле жерла вулкана? Ловила моя мысль девушка. Верно. Тьма — не самый простой атрибут для изучения. Его очень тяжело визуализировать и понять, что вообще требуется от мага. Остановившись, я оставил небольшую пригарину возле дверного прохода. «Погоди, а как это связано с лабиринтом?» — вспомнила изначальный вопрос Снежана. «Это у нас с тобой есть мой шар света». Я ткнул пальцем на сотворенное мной заклинание. «Думаешь, все те, кто попадал сюда, знал это заклинание? Очень вряд ли. Даже тот же маг огня с трудом поддерживал бы столько времени пламя. а во временных вспышках пламени много не разглядишь. Кажется, я начинаю понимать, к чему ты ведешь». Девушка приложила большой и указательный палец к подбородку, а затем поправила дужку очков. «Выходит, они учились не только вовремя реагировать на ловушки во тьме, но и ориентироваться в ней. В точку!» — кивнул я, довольно улыбнувшись. «Правда, судя по всему, этот маг чертовски не любил своих учеников. От такого количества ловушек любой маг ниже пятого круга умер бы. Это нам с тобой везет, что они не работают». Тут я, конечно, слегка слукавил, поскольку большинство ловушек устранялись лично мной. Механические же, как правило, либо не срабатывали, либо были разряжены. Ну или просто удавалось их активировать до нашего попадания в зону поражения. Чем дальше мы заходили, тем больше у меня росло нехорошее предчувствие. В первом десятке комнат ничего не было, но вот дальше стали находить кости мертвых людей. Я, конечно, не мог судить, сколько им лет, но сам факт их наличия не очень радовал. Еще больше вопросов у меня возникло тогда, когда я увидел на полу раздробленный череп и кости какого-то незнакомого мне животного. Они явно были тут не к месту, однако в голове закрались сомнения, что что-то тут не так. Не похоже это было на то, чтобы просто припугнуть учеников. Делать было нечего, и мы отправились дальше изучать это подземелье. Возле входа в 23-ю комнату я остановился, поскольку она отличалась от других. Вместо пустого дверного проема там стояла дверь, сделанная из какого-то металла цвета бронзы. Справа и слева от нее в стенах были вкраплены светящиеся синие магические кристаллы, и создавалось ощущение, что это переход на новый этап подземелья. Создатель будто этим пытался сказать: «Тут испытание тьмой и ловушками закончено». Либо он специально сделал так, чтобы глаза, привыкшие к темноте, страдали от света, и за дверью ждало что-то не очень хорошее. «Отдыхаем полчаса, идем дальше», — сказал я девушке и развеял заклинание. Снежана послушно села и прислонилась возле стены. 5 минут длилось наше молчание, пока она не заговорила первой. «Прошло уже примерно 2 часа с момента нашего попадания сюда. Думаю, нас уже стали искать», — с легкой надеждой в голосе сказала она. «Не стоит на них надеяться», — покачал я головой. «Они вряд ли смогут найти и проникнуть в это место. Если будешь думать о спасении в таком ключе, то очень быстро расслабишься и получишь травму». «Поняла. Прости», — снова извинилась она, из-за чего стала напоминать мне Анну в момент, когда я только появился в этом мире. «Я об этом совсем не подумала. Просто хотела поддержать разговор». «Тут не за что извиняться. Ты не была на боевых заданиях, в отличие от меня», — успокоил я девушку. «Поэтому я объясняю тебе, как нужно поступать в таких условиях. В этом нет ничего такого». «Думаешь? Просто... как бы это сказать?» Не могла найти подходящих слов Снежана, хотя я прекрасно понял ее чувства. «У каждого из нас свой путь. Нет смысла винить себя в том, что ты выбрала мирную жизнь и не была готова к подобного рода опасностям». Судя по изменившемуся выражению лица девушки, у нее будто камень упал с плеч. «Спасибо», — благодарно кивнула она. «Мне не хватало этих слов. Теперь чувствую себя спокойнее и увереннее». Под конец Снежана робко улыбнулась мне и опустила взгляд в пол. «Ты до этого вела себя достаточно уверенно. Продолжай в том же духе». От этих слов девушка заметно приободрилась. После этого я погрузился в медитацию, восстанавливая потраченные запасы маны. Заняло это не так много времени, поскольку тратил я ее только на шарик света и ловушки. Единственное, что я не до конца восстановил, так это ментальное состояние, чувствуя себя немного измотанным. Не критично, но неприятно. Увы, для его восстановления требовалось куда больше времени, поэтому я был вынужден надеяться, что оно не повлияет на эффективность контроля маны. «Ладно, идем вперед», — сказал я, вставая с места. «Есть идеи, что там может быть за дверью?» — поинтересовалась Снежана. «Скорее уж тебя хотел спросить. Мало ли там за ней сразу ловушка?» — ответил я. «Я о таком никогда не слышала», — покачала головой девушка. «Все найденные подземелья были сравнительно однотипными. Это что-то новенькое, что не было описано в доставшихся мне книгах и научных трудах». «Ладно. Будем верить, что бывший хозяин подземелья хотя бы тут будет снисходителен и сразу отправит нас наверх», — сказал я и налег на дверь. То ли из-за старости, то ли из-за массивности, но она с трудом поддалась, даже несмотря на все прикладываемые мной усилия. С громким скрипом и скрежетом я открыл эту злосчастную дверь. Следующее помещение было похоже на все предыдущие. Как исключение, здесь, в стенах, также можно было обнаружить вкрапления синих кристаллов, которые давали достаточно света и без использования заклинания. И сама комната, судя по всему, была в несколько раз просторнее. Только вот одна деталь напрочь сломала сложившуюся в голове картину. По левую руку от себя я увидел десятки огромных стеклянных капсул. Все они были разбиты и, судя по всему, недавно, поскольку я увидел на полу разлитую жидкость, которая за все это время точно бы высохла. Ко всему прочему, внутри самих капсул обнаружились странного вида трубы, будто они раньше были к чему-то подведены, чего здесь теперь не было. Демоны? Что это, черт возьми, еще такое?